Встревоженные глаза, я пристально посмотрел на поникшую фигуру гостя. Он ли вздохнул, или я сам? Но раньше, чем я разрешил этот вопрос, Накамура Гендо тем же тихим голосом, не спеша, возобновил свой рассказ. Излишне говорить, что я горевал о кончине жены. Больше того, иногда, слышав в школе от всех кругом, начиная с директора, теплые слова сочувствия, я плакал, не стыдя с людей. Но что во время землетрясения я убил свою жену, в этом, как ни странно, я не мог признаться. Я думал, что это лучше, чем заживо сгореть, и убил ее собственной рукой. За такое признание меня, наверное, не отправили бы в тюрьму. Нет, скорее за это все кругом, несомненно, стали бы мне сочувствовать еще больше. Но каждый раз, когда я собирался заговорить, признание застревало у меня в горле, и язык не поворачивался произнести хоть одно слово. В то время я полагал, что причина коренится всецело в моей робости. Однако на самом деле существовала другая причина, которая крылась не в робости, а гораздо глубже. И все же до тех пор, пока со мной не заговорили о втором браке и не настала пора вступить в новую жизнь, об этой другой причине я и сам не знал. А когда я о ней узнал, то неизбежно превратился в жалкого, душевно разбитого человека, не способного больше жить, как все. Разговор о втором браке завел со мной школьный директор, приемный отец Сайо. Что он делает все это всецело ради искренних забот обо мне, я и сам хорошо понимал. Да и в самом деле, со времени землетрясения прошло уже больше года. Еще до того, как директор затронул со мной эту тему, не раз случалось, что тот или другой, заводя со мной такой разговор, потихоньку выведывал мое отношение к этому делу. Однако, когда со мной заговорил директор, то, к моему удивлению, оказалось, что за меня прочат вторую дочь господина Н, в доме которого сенсей сейчас живет. С ее старшим братом, учеником 4 класса начальной школы, я в то время иногда занимался у них на дому. Разумеется, я сразу же отказался. Во-первых, между мной, учителем, и семьей богача Н существовала явная разница в общественном положении. Кроме того, мне казалось малоприятным, если в силу моего положения домашнего учителя на меня до свадьбы по каким-нибудь поводам падут необоснованные подозрения. В то же время за моим нежеланием стояло другое. Призрачное, как хвост кометы, меня обволакивала тень Сайо, которую я сам убил и о которой по поговорке «с глаз долой и с сердца вон» думал уже не с такой печалью, как раньше. Однако директор, достаточно уяснив себе мое настроение, стал меня настойчиво уговаривать, приводя всевозможные доводы, что человеку в моем возрасте трудно продолжать жить холостяком, что предполагаемый брак составляет предмет горячих желаний самой невесты, что, поскольку директор сам охотно возьмет на себя обязанности свата, никаких дурных толков не подымется. А кроме того, что давно лелеемое мною желание поехать учиться в Токио, после заключения брака осуществить будет гораздо легче. Слыша такие разговоры, я уже не считал возможным отказываться наотрез. К тому же девушка слыла красавицей, да и, как не стыдно признаться, меня прельщало богатство семьи Н. И когда, поощряемый директором, я стал ходить туда чаще, то начал понемногу сдаваться и говорил то «я серьезно обдумываю», то «после Нового года». И в начале лета следующего, 26-го года, Мэйдзи, наконец, положено было осенью сыграть свадьбу. И вот с тех пор, как дело было решено, у меня почему-то стало тяжело на душе. Настолько тяжело, что я, к моему собственному удивлению, потерял всякий интерес к работе. Придя в школу, я садился в учительской за стол и, нередко рассеянно погрузившись в мысли, пропускал мимо ушей даже стук колотушек, возвещавших начало занятий. И все же, что именно лежало у меня на душе, я и сам не мог ясно определить. У меня только было неприятное ощущение, будто зубчатые колесики в моем мозгу перестали цепляться друг за друга. И вот за этими нецепляющимися друг за друга колесиками притаилась какая-то непостижимая для моего сознания тайна. Так тянулось, должно быть, месяца два. И вот во время